Как бы то ни было, на долгое или короткое путешествие, на радость или на горе, но печку вместе с Августом снова внесли в вагон. Только теперь вместе с ними отправились также оба купца и шестеро носильщиков, заявлявших о своем присутствии громкими разговорами. Поезд двинулся к югу через Баварскую долину, оставляя за собой широкую струю дыма и отвратительный запах гари. Он шел медленно и осторожно, потому что всю ночь была сильная метель, да и теперь еще падал небольшой снежок. Спутники Августа часто упоминали о каком-то Берге и Вурмзее, но, плохо понимая их язык, он не мог сообразить, что это означало. «Лучше бы уж подождал, пока не вернется в город», — с досадой сказал кто-то. «И что ему за охота оставаться в такую погоду в Берге?» Кто это жил в Берге, Август не мог понять. Хотя пассажиры и жаловались на погоду и ворчали на дурное состояние дороги, однако находились, по-видимому, в очень веселом расположении духа, потому что часто хохотали, если же и перебранивались иногда, то без всякой злобы. Между прочим, в разговоре часто упоминалось о деньгах, барышах и щедрой плате носильщикам за труды. При всей замкнутости той жизни, какую вел Август в Галле, он все-таки, как умный мальчик, понимал, что деньги составляют главный источник людского веселья, и с тоскою думал. Должно быть, они продали Гиршфогеля за большие деньги. Наверное, они уже продали его. При этой мысли сердце бедного ребенка мучительно сжалось. Новый владелец большой нюрнбергской печи, конечно, не позволит Августу оставаться около своего друга. Но теперь ему все равно, так как он скоро умрет от голода и жажды. «Ну что ж за беда! Я готов умереть», — думал он. «По крайней мере, Гиршфогель будет знать, что я умер за него». Читатели, может быть, найдут, что Август был очень глупый мальчик. Но я не разделяю этого мнения. Такую беззаветную преданность и настойчивость всегда приятно видеть, особенно в ребенке. Обыкновенно поезд идет полтора часа от Мюнхена до Вурмзее или озера Штарнберг, но в это утро переезд продолжался значительно дольше, вследствие снежных заносов. Когда поезд достиг, наконец, станции Поссенгофен и печку снова вынули из вагона, Август увидел сквозь маленькое отверстие, проделанное им в соломе, что они находятся вблизи огромного озера с низкими поросшими лесом берегами и видневшейся на горизонте цепью гор. Это и был мирный, веселый Вурмзее, полный тишины и спокойствия.